Глава 16. Тем временем лодка, вращаясь, уже уходила вниз по течению. Деревья, которые продолжали бить своими смертоносными листьями по воде, поднимая тучи брызг, остались далеко позади. Увидев, что их относит все дальше от середины реки, рыбаки начали громко стонать. Ятмур с ножом в руке прошла мимо них, совершенно не обращая внимания на их кровоточащие раны. «Вы там, милюди! Длиннохвостые дети опухших деревьев! Замолчите все! Погиб человек, и вы будете оплакивать ее гибель, или я своими руками побросаю вас за борт!» Услышав это, рыбаки покорно замолчали. Сбившись в кучу, они принялись зализывать друг у друга раны. Подбежав к Грену, Ятмур обняла его и прижалась щекой к его щеке. Лишь какое-то мгновение ему хотелось оттолкнуть ее. «Не скорби так сильно по ней. В жизни она была хорошей, но рано или поздно каждый из нас гибнет в зелени. Сейчас я с тобой, и я стану твоей женщиной». «Ты хочешь вернуться назад в свое племя?» — печально сказал Грен. «Ха! Они остались так далеко. Как я вернусь назад? Встань и посмотри, как быстро мы плывем. Отсюда почти не виден черный рот. Теперь он не больше моего соска. Мы в опасности, Грен». «Все равно, что будет с нами». «Послушай, Грен!» Рыбаки зашумели. Они показывали куда-то вперед и что-то кричали. Этого было достаточно, чтобы Грен и Ятмур вскочили на ноги. Их лодка быстро приближалась к другой. По берегам длинной воды было еще несколько колоний рыбаков. Сейчас они подплывали к одной из них. На берегу высились два огромных дерева тамми. Река и тут была перегорожена сетью, а лодка, полная рыбаков, виднелась у дальнего берега. Хвосты рыбаков свисали с лодки. «Сейчас мы врежемся!» — вскрикнул Грен. «Что делать?» «Нет, наша лодка пройдет мимо. Может быть, нас задержит сеть. В таком случае мы смогли бы сойти на берег». «Посмотри на этих глупцов, карабкающихся на борта. Они ведь свалятся в воду!» И он крикнул рыбакам, которые столпились на носу. «Эй вы, короткохвостые, идите сюда! Иначе вы очутитесь за бортом!» Его голос потонул в их криках и плеске воды. На большой скорости они приближались к другой лодке, и в следующее мгновение их лодка врезалась в натянутую поперек реки сеть. Громоздкая лодка накренилась и заскрипела. Несколько рыбаков при столкновении полетели в воду. Один из них умудрился перепрыгнуть в другую лодку. Лодки ударились и отскочили друг от друга. И вдруг веревка, натянутая через реку, оборвалась. Они опять были свободны, и их быстро понесло вниз. А вторая лодка так и осталась стоять у берега, сильно раскачиваясь. Некоторые из членов ее экипажа бежали вдоль берега, кто-то барахтался в воде, а кое у кого из них были оборваны хвосты. Но их несчастья остались сокрыты от Грена, чья лодка уже прошла крутой поворот, и сразу над ней нависли джунгли. «Что мы теперь будем делать?» — дрожа от страха спросила Ятмур. Грен передернул плечами. Он не знал. Мир показался ему слишком большим и ужасным. «Проснись, Морл!» — позвал он. «Что происходит с нами? Из-за тебя мы попали в беду. Ты и выручай нас!» В поисках ответа Морл начал переворачивать в голове у Грена все вверх тормашками. У Грена закружилась голова, и он тяжело опустился на палубу. Ятмур схватила его за руки. Перед его глазами вспыхивали и гасли картинки, которых он не мог разобрать. Морл изучал навигацию. Наконец он сказал: «Чтобы лодка слушалась, ею нужно управлять, но на ней нет ни весел, ни руля, поэтому мы будем сидеть и ждать». Это было равносильно признанию поражения. Грен сел на палубу, абсолютно безразличный к происходящему. Ему вспомнилось время, когда он и Пойли были беззаботными детьми из племени Лилиё. Жизнь была так проста и прекрасна тогда, а они этого не осознавали. Тогда даже было теплее, а солнце светило прямо над головой. Он открыл один глаз. Сейчас солнце было далеко. «Мне холодно», — сказал он. «Прижмись ко мне», — нежно проговорила Ятмур. Рядом на палубе лежало несколько больших мягких листьев. Наверное, рыбаки сорвали их, чтобы заворачивать пойманную рыбу. Ятмур укрыла ими Грена, а сама легла рядом с ним, обнимая его. Тепло ее объятий убаюкивало его. Почувствовав, что в ней просыпается желание, он начал гладить ее тело. Она была теплая и нежная, как детские сны. Грен почувствовал, что ее руки тоже гладят его тело. Наслаждаясь друг другом, они забыли обо всем на свете. И когда он взял ее, она приняла его всем своим существом. Лодка плыла вниз по реке, время от времени ударяясь о берега, но не прекращая своего движения. Вскоре река стала такой широкой, что из виду исчезли оба берега. Их несло в океан. Река была очень широка, и это спасло их от нападения смертоносных морских растений, которыми было усеяно все побережье. Люди даже и не заметили, как миновали дельту реки и оказались в океане. Постепенно коричневая речная вода, широким клином вытекавшая в океан, стала менять свой цвет на зеленый и синий. Ветер усилился и гнал их лодку параллельно берегу. Могучий лес теперь казался не больше листа. Один из рыбаков, подталкиваемый своими товарищами, робко подошел к Грену и Ятмур, которые лежали, укрывшись листьями, и поклонился им. «О, великие пастухи, выслушайте нас! Если вы позволите мне говорить!» — начал он. Грен резко бросил. «Мы не причиним тебе вреда, толстяк! Мы в беде так же, как ты и твои товарищи. Неужели это непонятно? Мы хотели помочь вам, и мы это сделаем, как только мир вновь станет сухим. Ты хочешь говорить? Говори. Но говори по делу. Что тебе нужно?» Человек поклонился еще раз. За его спиной тоже проделали остальные, отчего у Грена засосало под ложечкой. «Великий пастух! Мы видим тебя с тех пор, как ты пришел. Мы, умные люди Тамми, видим, какой ты. И мы знаем, что когда ты закончишь играть со своей девушкой в листьях, ты убьешь нас. Мы умные люди и не дураки, и с удовольствием умрем для тебя. Но все равно нам не хочется умирать на пустой желудок. И все мы, несчастные, печальные, умные люди Тамми, просим тебя дать нам чего-нибудь поесть!» Грен нетерпеливо махнул рукой. «Нам самим есть нечего. Мы тоже люди, как и вы, и нам также хочется кушать». «Увы, мы даже не смели и мечтать о том, что вы поделитесь с нами своей пищей. Ваша пища священна, и вы будете смотреть, как мы умираем с голоду, потому что мы покорные, и нас не нужно кормить. Мы все равно умрем». «Я сейчас перебью этих тварей», — со злостью сказал Грен. Он выпустил из объятий Ятмур и сел. «Морл, что мне с ними делать? Это ты виноват, что у нас такие неприятности. Давай выручай». «Пусть бросают сеть и ловят рыбу», — задребезжал Морл. «Отлично!» — Грен вскочил, помог подняться Ятмур и начал выкрикивать команды рыбакам. Жалкие и неуклюжие, они с трудом расправили сеть и бросили ее за борт. Море в этом месте кипело жизнью. Очень скоро сеть натянулась, и все почувствовали, что по ней лезет что-то большое. Лодка накренилась. Над бортом показались две огромные клешни. Рыбаки закричали и бросились прочь, а Грен остался. Над бортом возвышалась огромная, больше, чем у Грена, голова омара. Грен выхватил нож и ударил два раза, по одному в каждый глаз. Без единого звука морское чудовище сползло обратно в морские глубины. А рыбаки, сбившись в кучу у противоположного борта, громко стонали. Грен резко развернулся и закричал, размахивая руками. Я с вас шкуру спущу живьем, если сейчас же сеть не будет выбрана!» Он и сам очень испугался, но старался не показывать этого. «Пошевеливайтесь! Ну!» Они выбрали сеть, полную рыбы, которая билась и плескалась. «Прекрасно!» — закричала Итмур, обнимая Грена. «Любовь моя, я так голодна! Но теперь мы будем жить! Я знаю, скоро эта длинная вода кончится!» Но лодка плыла и плыла. Они ложились спать еще раз, затем еще раз, и воздух не становился теплее. Однажды они проснулись и почувствовали, что палуба под ними не движется. Грен открыл глаза и увидел полоску песка и кусты. В лодке находились только он и Итмур. «Морл!» — закричал Грен, вскакивая. «Ты никогда не спишь! Почему ты не разбудил меня и не сказал, что вода закончилась, и все толстуны сбежали?» Он посмотрел на океан, который пригнал их сюда. Итмур молча встала, сложила руки на груди и начала рассматривать скалу, возвышающуюся прямо из близлежащих кустов. В голове у Грена Морл изобразил что-то похожее на смех. «Рыбаки далеко не уйдут. Пусть они сначала проверят, нет ли здесь скрытых опасностей. А не разбудил я вас потому, что вам нужно было выспаться. Вам понадобятся все силы, которые у вас есть. Может быть, это и есть то место, где мы создадим наше новое королевство, друг мой». Грен посмотрел вверх и, не увидев траверсеров, воспринял это как плохое предзнаменование. «Я думаю, что нам надо сойти на берег», — сказал он. «Я лучше останусь в лодке», — ответила Итмур, не сводя глаз со скалы. Но когда он протянул ей руку, она взяла ее и перелезла через борт без лишних слов. Грен слышал, как от страха у нее стучали зубы. Они стояли на неприветливом берегу и осматривались. Высоко в небе одиноко парил спид-сит, время от времени плавно меняя направление полета. Его деревянные крылья скрипели, как корабельные снасти. Люди услышали этот скрип и посмотрели вверх. Птица увидела землю. Медленно, большими кругами она стала опускаться. «Она нападет на нас?» — спросила Итмур. Им нужно было выбрать место, где спрятаться. Или под лодкой, или в джунглях, которые сплошной зеленой массой накатывались на песчаный берег. Если огромная птица будет нападать, то лодка их не защитит. Вместе мужчина и женщина нырнули в листву. Теперь спид-сит быстро опускался по прямой. Крылья его не двигались. Жестко раскинутые в стороны, они вибрировали, издавая при этом громкий звук. И хотя размеры его были огромны, спид-сит представлял из себя не что иное, как жалкое подобие настоящих птиц, которые когда-то парили в небесах над землей. Последняя из птиц погибла много веков назад, когда солнце, войдя в последнюю фазу своего существования, залило землю и небо потоком радиации. Внешне спид-сит был похож на вымершего авиана, и теперь небеса наполнил треск его крыльев. «Грен, он видит нас?» — спросила Итмур, выглядывая из листьев. В тени возвышающейся скалы было холодно. В ответ Грен еще сильнее сжал ее руку. Прищурившись, он тоже всматривался в небо. Он не хотел говорить, и потому что ему было страшно, и потому что он был зол. Тем более, что молчал Морл, заняв выжидающую позицию. Теперь уже было очевидно, что птица не может выровнять свой полет так, чтобы не избежать столкновения с землей. Она стремительно неслась вниз к земле. По кустам промелькнула ее тень, на деревьях от ветра крыльев зашевелились листья, и наступила тишина. Люди не услышали удара, хотя птица должна была столкнуться с землей не далее, чем в 50 ярдах от места, где они прятались. «Боже мой!» — воскликнул Грен. — Неужели что-то поглотило ее? Он даже не пытался представить себе нечто такое огромное, способное проглотить птицу спид-сит.